Какую-то секунду она колебалась, глубоко задумавшись, затем решительно покачала головой. Нет, боюсь, что нет. Отца Рональда Стэнли Бродхерста убили сегодня утром. Она никак не отреагировала на это имя. Я пересказал ей события последнего дня, и она выслушала их завороженно, как ребенок сказку. Ее ладони, подобно маленьким живым существам с красными ножками, помимо ее воли, сползали с колен, вскарабкались на грудь, затем там замерли. Она проговорила: «Нет, нет, Сузан, не могла, просто не могла совершить то, в чем ее подозревают. Она добрая девочка и очень любит детей. Ни при каких обстоятельствах она бы не стала причинять боль ребенку. А зачем она его украла?» От этих слов моя собеседница вспыхнула и посмотрела на меня с неприязнью, словно я угрожал тому вымышленному миру, в котором она жила. Ее ладони снова упали на колени. «Этому должно быть какое-то объяснение. Известно ли вам, почему она ушла из дома?» «Мы с Лестером не смогли этого понять. Ее жизнь не шла ровно и гладко. Ее зачислили в Калифорнийский университет в Лос-Анджелесе. Этим летом мы постарались получше развлечь ее. Теннис, прыжки в воду, разговорный французский. А в прошлый четверг утром, когда мы отправились за покупками, она ушла из дома без каких-либо объяснений и даже не простилась с нами. Вы заявили об этом в полицию?» «Да». Лестер заявил. Но ему ответили, что многого обещать не могут. Каждую неделю из дома пропадают десятки юношей и девушек. Знаете, мне никогда и в голову не приходило, что моя дочь окажется в их числе. Сузан и правда жила очень неплохо. Мы давали ей все, что только можно было дать. Я вернул ее мысли к суровой реальности. Не изменилась ли Сузан в чем-либо за последнее время?» «Что вы имеете в виду?» «Любую заметную перемену в привычках. Может, она стала больше или меньше спать, легко возбуждаться и трудно успокаиваться, или наоборот, впадать в апатию и переставать думать о своей внешности. Ничего такого с ней не было. Она не баловалась наркотиками, если вас интересует это. И все же подумайте над тем, что я сказал. Похоже, что в четверг вечером в Санта-Терезе у нее начались сильные галлюцинации. И она бросилась в воду с мачты яхты. С ней был Джерри Килпатрик». «Да. А вы знаете его, миссис Крэндалл?» «Он приходил к нам домой. Мы познакомились с ним в Ньюпорте. Мне он показался весьма милым юношей. Когда он к вам приходил?» «Несколько месяцев назад. Они с мужем тогда повздорили, и больше он здесь не появлялся». В ее голосе послышались нотки явного разочарования. «А из-за чего же они повздорили?» «Об этом лучше спросить Лестера. Просто они друг другу не понравились. Я хотел бы поговорить с вашим мужем. Он сейчас отдыхает. Последние несколько дней были очень тяжелыми. Простите, но, наверное, будет лучше, если вы его разбудите». «Ой, я не уверен. Знаете ли, Лестер уже не очень молод, и миссис Крэндалл не двигалась. Она принадлежала к числу тех мечтательных блондинок, у которых не хватает мужества признаться, что в их жизни вошло что-то новое. Тех матерей, которые готовы просидеть у телефона целую вечность, но когда он в конце концов зазвонит, не знает, что сказать. Ваша дочь где-то в море с хипующим юнцом. На ней висит подозрение в похищении ребенка и убийстве. А вы боитесь побеспокоить ее отца? Я встал и открыл дверь гостиной. Если вы не позовете вашего мужа, я, пожалуй, сделаю это сам. Нет, нет, уж лучше это сделаю я, если вы так настаиваете. Когда она проходила мимо, я ощутил, что от нее веет каким-то холодком, который скрывал в своем прекрасном теле, как ребенок в материнской утробе. Присутствие того же холодка чувствовалось и в обстановке комнаты. Канделябр, хоть он и сверкал всеми свечами, казался гроздью застывших слез. Белый мрамор камина напоминал надгробие. Цветы в вазах были искусственными. Они не издавали запаха, зато создавали угнетающую картину искусственной жизни. Лестер Крэндалл вошел в комнату с таким видом, будто не я, а он был здесь гостем. Он оказался грузным, невысокого роста человеком с пепельно-серыми волосами и баками, которые словно клещами охватывали слегка помятое лицо, поддерживая его в таком положении, чтобы его было легче рассматривать. Улыбался он так, как улыбаются люди, которые хотят понравиться. Он крепко пожал мне руку, и я заметил, что руки у него крупные, жилистые, распухшие суставы и огрубевшая кожа ладоней безмолвно свидетельствовали о том, что в прошлом их владельцу пришлось немало потрудиться. Мне подумалось, что всю жизнь он пробивал себе путь наверх, к своей маленькой вершине, а его дочь, безо всякого сожаления, рассталась с ней раз и навсегда. Поверх брюк и нижней рубашки на нем был надет красный шелковый халат с пестрым рисунком. Лицо, раскрасневшееся, волосы еще не высохли после душа. Я принес свои извинения за то, что побеспокоил его, но он только отмахнулся. Поверьте, я готов встать в любое время дня и ночи. Я так понимаю, вы принесли какие-то вести о моей девочке. Я кратко изложил ему все, что знал. От моих слов его лицо напряглось. На нем проступили